Вот и договорилась ты, Мавра, до словечка заветного. Смешно, значит, тебе стало. Договориться это так. На деле какой смех, слезы одни. Прости, матушка, если по глупости сорвалось. Да только юнец совсем, Иван Иванович-то. Что тебе от такого радости на твои-то годы? Так забава одна, да и та надоест. Забава, говоришь. Вот что, Мавра, сколько рядом прожито, переговорено сколько. А выходит, знать ты меня не знаешь. Как не знать? Не знаешь. Разумовским коришь. А не подумала, не припомнила, Маврушка, как любовь-то наша у нас с ним началась. Как я от слез свету Божьего не видела. А ты все Алешку певчего звала, чтобы песни попел, голосом своим бархатным сказки подсказывал. Заговорил, спору нет. Песнями своими околдовал. А сердце-то не тронул. Тебе ли про то не знать? А когда цесаревна с певчим слюбилась, что ж тогда не говорила, что смешно, что толки пойдут, что забава одна? Тогда-то молчала, тогда-то всему поддакивала. Обо мне тревожилась, знаю. Только тревога твоя была не обо мне одной, о себе не меньше думала. Чтоб не случилось с цесаревной чего, чтоб сохранить вашу принцессу Лавру, чтоб до престола ее довести, да и самой с ней вместе во дворец войти. Принцесса Лавра — действующее лицо в пьесе Мавры Шуваловой про образ цесаревны Елизаветы. Не корю я тебя, Мавра, не корю. И в мыслях у меня того нет. Ты мне, Алексея Григорьевича, от сердца сватала в утешение. Только вот Алексей Григорьевич-то быстро на новом месте пригрелся. И песни петь перестал, и с голосу спал. Одно дело за деньги, другое от охоты, а охоты-то и не стало. Сытно есть, мягко спать, да еще родне свои денежки собирать. Не жалела я, никогда не жалела. Сколько могла, столько давала. Радовалась, что хоть кого еще облагодетельствовать могу. А ведь он брал, не думаючи. Может, самой цесаревне нужно? Может, ей от тех рублевок до червонцев тоже радость бы была? Так ведь мать же у него родная, сестрица, братец, сердце-то доброе, вот за всех и болит. А за меня болела ли? Уж если про любовь ты толк завела, то, может, любовь, она, чтоб все отдать, ничего не спросить, как ты сейчас сынку своему? А случись, ничего не осталось бы у меня. Пошел бы твой Алексей Григорьевич по-прежнему коров пасти, чтоб жену кормить. Аль другое место теплое поискал? Да полно, матушка, к чему ты все это придумала? Придумала? Да я все годы о том думала. Слышь, все годы. И когда в хмелю озоровал, и руку на меня подымал, и когда с дружками веселиться на задний двор шел. Что ж за годы ты эти долгие не обучился ничему, ни политесу, ни обхождению придворному? Лень, да и так хорош, и так царица матушки люб. Вон она, голубушка, каждое слово его хвалит, каждому слову поддакивает, какую дурость не скажи. Влюбилась навеки вечные, и аминь. Бог с ним, с политесом, государыня. Когда человек в чести, кто ж ошибки его считать будет? Да и разговоров таких про Алексея Григорьевича, что это не слыхивала. Не иначе наплел кто. Что другим-то плести, у самой глаза есть. Внучь ту страшную струсил, дома отсиделся, и в помыслах не держал, чтоб голубушку свою цесаревну защитить да прикрыть. Только отговаривал, мол, и так проживем, и так, мол, ладно, а бы помаленьку, а бы потихоньку, как мыши под метлой. Вот потому и поддакиваю, потому и во дворец взяла, чтоб в стыде своем не признаваться. Коли выбрала, коли детей прижила, так и должна до себя поднять. Не валенок ношеный, за порог не кинешь. А чего ж теперь-то кидать решила? Недаром сердце у меня болело, как ты с канцлером полвечера толковала. Не к добру, думаю, ой, не к добру. Алексей Петрович-то тут при чем? Не любит он Алексея Григорьевича, никогда не любил, хоть к нему и ластился. Ластился. Да с какой такой радости Бестужеву к Алексею Григорьевичу ластится? А что не любил его канцлер, так ни жена, ни девка какая тут любовь нужна. Карты ему Алексей Григорьевич путал, это верно. То с одним посланником милостью потолкует, то другого не ко времени в дом свой зазовет. Политика для него лес темный, а все норовил вид делать, будто государством правит, будто со мной дотолковать может».